Вот посмотрите, сходство действительно есть. Здесь распяли. Он умолк и повернулся ко мне. Кого они распяли тут, юный ученый? Скажи нам, что ты еще видишь? Да, я видел, отец рассказывал, что глаза у меня так и лезли на лоб, но я упрямо помогал головой и пробурчал. Я вам не скажу, потому что вы надо мной смеетесь. Я видел, как там убивали много людей. Их прибивали гвоздями долго-долго. Я видел, да только не скажу. Я никогда не вру. Вот спросите у моей мамы, вру ли я или у отца. Да он бы за вранье шкуру с меня спустил. Вот спросите его. И больше миссионеру ничего не удалось от меня добиться. Хотя он соблазнял меня фотографиями, от которых моя голова шла кругом. Столько в ней теснилось картин воспоминаний. Слова сами рвались на язык. Но я упрямо проглатывал их и молчал. Из него, надо полагать, выйдет хороший знаток священного писания, сказал миссионер моим родителям, когда я, пожелав им всем спокойной ночи, ушел спать. А может быть, благодаря такому богатому воображению он станет известным писателем. Это доказывает, как ошибочно бывает пророчество. Вот сейчас я сижу в камере коридора убийц и пишу эти строки, ожидая своего конца, или, вернее, конца Даррела Стендинга, ибо его скоро выведут отсюда и, затянув на его шее петлю, попробуют погрузить во мрак. И я улыбаюсь про себя. Я не стал ни знатоком священного писания, ни модным романистом. Наоборот, перед тем, как меня на 5 лет заживо похоронили в одиночке, я занимался тем, о чем миссионер даже и не подумал. Я был знатоком сельского хозяйства, профессором агрономии, специалистом по снижению непроизводительных затрат труда, экспертом интенсивного сельского хозяйства, ученым-исследователем, работавшим в лабораториях, где абсолютным законом является точность и проверенные под микроскопом факты. И вот я сижу жарким летним днем здесь, в коридоре убийц, и перестаю писать свои воспоминания, чтобы послушать успокоительное жужжание мух в сонном воздухе и уловить обрывки тихого разговора, которые ведут между собой Джозеф Джексон, убийца-негр в камере справа, и Бамбеччо, убийца-итальянец в камере слева. От зарешетченной двери до зарешетченной двери поперек моей зарешетченной двери они обмениваются мнениями относительно обеззараживающих и целительных свойств табачной жвачки для рваных ран. И, глядя на авторучку, зажатую в моей застывшей руке, я вспоминаю другие мои руки, которые в давно прошедшие времена сжимали кисточку, гусиное перо и стиль, и успеваю мысленно спросить себя, приходилось ли этому миссионеру, когда он был малышом, ловить чуть брежущие отблески сияния и обретать на мгновение радость прежних дней скитаний среди звезд? Но вернемся к дням, которые я проводил в одиночке, когда уже постиг код перестукивания, но все же находил часы, пока бодрствовало сознание, невыносимо долгими. С помощью самогипноза, к которому я прибегал не без успеха, я научился погружать свое сознание в сон и пробуждать, высвобождать подсознание. Но оказалось, что оно не знает и не признает никаких законов.